сердце человечества родилась маленькая искорка любви. Она была очень мала и даже теперь еще невелика. Сначала она относилась к племени, обнимая почти всех его членов. И бог или боги, которых племя почитало, любили только это одно племя. Таким образом, каждый бог был богом-покровителем племени. И члены племени иногда считали себя потомками этого бога, подобно тому, как члены правящих династий в разных странах считают себя прямыми потомками богов-основателей династии. В древние времена были и есть даже теперь люди, претендующие на то, чтобы быть потомками не только этих богов, но также Солнца и Луны. В старых санскритских книгах вы можете прочесть о великих героях-царях из Солнечной и Лунной династий. Они были первыми почитателями Солнца и Луны и постепенно пришли к мысли, что сами являются потомками Бога Солнца, Бога Луны и тому подобное. Когда эти идеи начинают развиваться, появляется зародыш любви, смутная идея об обязанностях по отношению друг к другу, маленькая общественная организация. И немедленно возникают вопросы, как можем мы жить вместе без снисходительности и терпения? Как может человек жить с другим, хотя бы одним человеком, не подавляя иногда своих побуждений, не останавливая себя, не удерживаясь от поступков, к совершению которых его побуждает ум?